своего барина. Он лучше нашего управится с этим буяном. Пока Алексей будил Юрия и объявлял ему о насильственном завладении гуся, поляк, сняв шапку, расположился спокойно ужинать. Доброго здоровья! Ну, по вкусу ли тебе, пан, жареный гусь? А как поголодается, так все будет вкусно. А что, этот гусь твой? Мой, пан. Нечего сказать. Вы, москали, догадливее нас. Всегда с запасом ездите. Правда, нам это и не нужно. Для нас, поляков, нет ничего заветного. Конечно, пан, конечно. Ну, да что ж ты не стал? Кушай, кушай на здоровье. Не хочу, я сыт. Да не совестись. Покушай. Нет, я сам, если хочешь. Спасибо. Я не привык кормиться ничьими объедками. Да и не люблю, чтобы другие не доедали. Кушай, пан. Я уж тебе сказал, что не хочу. Не прогневайся. Ты сейчас говорил, что для поляков нет ничего заветного. Ну, то есть у них в обычае брать чужое, не спросясь хозяина. Быть может. А мы русские, хлебосолы. Любим почивать. У всякого свой обычай. Кушай, пан. Что ж ты пристал в самом деле? Так и не отстану до тех пор, пока ты не съешь всего гуся. Как всего? Да, да, всего. Прошу покорно. Принялся есть, так ешь. Что-то есть, а? Эй, хлопцы! Эй! Да. А ну стоять! Не с места! Слушайте, товарищи, если кто из вас тронется с места, пошевелит одним пальцем, то я в тот же миг размажу ему голову. А ты, ясновельможный, ну-ка прикажи им выйти вон. Я угощаю одного тебя. Ну, что молчишь? Слушай, поляк, я никогда не божился понапрасну, а теперь побожусь, что ты не успеешь перекреститься, если они сейчас не выйдут. Долго ли мне дожидаться? Иисус Мария. Ступайте вон! Ступайте вон! Этот пистолет длиннее крепостной пищали. Теперь, Кирша, между тем, как я стану угощать дорогого гостя, возьми свою винтовку и посматривай, чтобы эти молодцы не воротились. Хорошо, хорошо. Ну, пан, прошу покорно, да поторапливайся. Мне некогда дожидаться. Позволь хоть отдохнуть. Да, полно, пан, мне некогда дожидаться, доедай. Смелей, пан Копычинский, смелей. Ты видишь, немного осталось. Что робить, то хуже. Ну, вот. Вот и дело с концом. О, кстати ли, угощать так угощать. Там в печи должен быть пирог. А? Кирша, подай-ка его сюда. Сейчас. Взмилуйся. Не могу. Я к пана бога хухом не могу. Что, пан? Будешь ли вперед непрошенный кушать за чужим столом? Спасибо тебе, боярин, спасибо, что проучил этого наглеца. Да будет с него, брось этого негодяя. У нас на Руси лежачих не бьют. Дай мне свою руку, молодец. А вось ли Бог приведет нам еще встретиться. Быть может, ты поймешь тогда, что присяга, вынужденная обманом и силою, ничтожна пред Господом, и что умереть за веру православную и святую Русь честнее, чем жить под ярмом иноверца и носить позорное имя раба иноплеменных. Прощай, хозяин! Вот тебе за постой! Не надо, кормилец! Мы и так довольны! Незнакомец посмотрел с удивлением на хозяина, но, не отвечая ничего, пожал руку Юрию, перекрестился, вышел из избы и через минуту промчался шибкой рысью мимо постоялого двора. Меж тем поляк успел выбраться из-за стола и пробирался к дверям. Пан, я пойду. Да не уходи, пан! А? Я сейчас еду, и ты можешь остаться и буянить здесь на просторе сколько хочешь. А? Прощай, Кирша. Нет, боярин, прошу не прогневаться. Я по твоей милости гляжу на свет Божий и не отстану от тебя до тех пор, пока ты сам меня не прогонишь. По мне, пожалуй, но пеший конному не товарищ. Да у меня есть на что купить лошадь. А я продам. Знатный конь. Немного хромает, а шагист. И хоть ему за 10, а такой строгий, что только держись. Ну, веришь ли Богу, если бы он не окривел, так я бы и сам с ним ни за что на свете не расстался. Добро, добро.

Какой это гирж? Словно птица летит. Ну, не говорил ли я тебе, что это гирж? Вижу, боярин, вижу. Теперь я узнаю его косматую шапку и черную собаку. Да откуда взялся у него гнедой конь? Кажись, он покупал беглую лошадь. Эх, его черти несут. Тише ты! Тише, дьявол! Совсем было смял боярина! Не теряйте времени! За вами погоня! Ну так, чуяло мое сердце. В деревне поляки? Да, 3 хоругви и человек 200 лагерной челяди. С нами крестная сила. Что ж мы мешкаем, боярин, по лошадям? Да унеси, Господь! Чего ж ты боишься? Когда поляки узнают, кто я... А? Да, но так, Юрий Дмитриевич, но пока ты будешь им толковать, что едешь с грамотой пана Гонсевского, они успеют подстрелить нас обоих. У поляков расправа короткая. Особливо, когда они уверены, что ты их неприятель и везешь с собой много денег. Да еще вдобавок чуть-чуть не заставил поляка подавиться жареным гусем. За трусы Копычинского они бы не вступились. Да он уверил их, что ты враг поляков и везешь казну в Нижний Новгород. Ах ты! Я вместе с другими втерся на постоялый двор и все это слышал своими ушами. Пока региментарь отряжал за вами погоню, я стал придумывать, как бы вас избавить от беды неминучей. Вышел на двор, глядь, у крыльца один шеренговый держит за повод этого коня. Посмотрел, парень щедушный. Я подошел поближе и изнаровился дохвать его по лбу кулаком. Не пикнул сердешный. А я прыг на коня, да и был таков. Однако ж, слышите ли, какой гул идет по лесу? Какой черт! Да неужели они все пустили за вами в погоню? Боярин, боярин! Живей, боярин, живей! Эти сорванцы ближе, чем мы думаем. Посмотри, как ощетинился зарез. Недаром он бросается во все стороны. Назад, зарез, назад! Ну, так и есть. Берегись, боярин! Стойте! Садись на моего коня, боярин! А я переведаю с этим налетом. Ну, теперь с Богом. А ты? Бешему везде дорога. Но если тебя убьют... Так что ж, долг платежом красен. С Богом. Ради Христа, боярин, поспеши. Вот они. Да что тут растобарывать? Не прогневайся, боярин. Ловите бешего. Отстрелите его. Пули посыпались градом. Но Кирша был уже далеко. Он пустился бегом по узенькой тропинке в глубину леса. Пробежав шагов 200, Кирша остановился, прилег наземь и стал прислушиваться. Чуть-чуть отзывался вдали конский топот. Отголосок не повторял уже диких криков буйной толпы всадников. Вскоре все утихло, и усталая собака улегла спокойно у ног его. Уверясь, наконец, что он вне опасности, набожный запорожец перекрестился. Потом, вынув из-за пазухи рожок с порохом и пулю, начал заряжать свою винтовку. Кирша не успел еще порядком приколотить пулю, как вдруг зарез, поднял уши, заворчал, опрометью бросился назад по тропинке и через минуту с лаем возвратился к своему господину. Что ты? Что ты, зарезушка? Что с тобой сделалось? Уж не почуял ли ты красного зверя-медведя? Кой прах! Да что ты ко мне так прижимаешься? Неужели? Да нет. Я и пеший на силу сквозь эту дичь продирался. Однако ж и мне кажется, уж не медведь ли? Нет, черт возьми. Молчать! Зарез! Вот он! Держите его! Схватите живого! Кирша оглянулся. Человек 10 вооруженных поляков выбежали на поляну. Нельзя было и помышлять об обороне. Двое из них, опередя своих товарищей, стали догонять его. Еще несколько шагов, и запорожец достиг бы опушки леса, как вдруг, набежав на пенек, споткнулся и упал. Ага! Лайдак! Попался! Скрути хорошенько этого поганого москаля. Верный зарез, как тигр, кинулся на грудь к поляку, схватил его за горло и ударил оземь. Кирша вскочил и, добежав до частого кустарника, почти без чувств повалился на снег. Он не мог видеть, что происходило на поле, но слышал ясно крик и ругательство поляков, громкий лай, потом отчаянный вой и, наконец, последний визг издыхающего зареза. Сердце его обливалось кровью. Несколько раз брался он за рукоятку своего кинжала, силился встать, но, задыхаясь и в совершенном изнеможении, падал опять на землю. Или Гривша, с трудом пробираясь сквозь чащу, дошел, наконец, до высокого плетня, обрытого глубокую канавою. Не теряя времени, он перелез через плетень, за которым дюжины две ульев окружали небольшую избушку, до половины занесенную снегом. С первого взгляда запорожец уверился, что в избе никого не было. Но затопленная печь, покрытый ширинкой стол и початый каравай хлеба, подле которого стоял большой кувшин с брагою, все доказывало, что хозяин отлучился на короткое время. От печи вдоль избы шла перегородка, за которую стояли пустые улья, катки и несколько бочонков. Кирша не успел еще порядком осмотреться, как вдруг послышались в близком расстоянии голоса. Он спрятался за перегородку и прилег между двух ульев. Проходи. Входи смелее, Григорьевна. Не бойся, не бойся. Кто приходит ко мне с хлебом да солью, тому порчи бояться нечего. Вестим, батюшка. Рыбку тебе вестим. Ты человек добрый. Да дело-то мое непривычное. Ну, садись на врот, тетка. Что это у тебя за пазухой? Кое-что, родимый, просим покорно принять. Вот в этом кулечке пирог, а это штофчик вишневки с боярского погреба. Спасибо, Григорьевна, спасибо. Кушай на здоровье, кормилец. Это шлет тебе Аграфена Власьна. Нянюшка нашей молодой барышни. О, батюшка, ей самой некогда перемолвить с тобой словечко, так просила меня. Ох! Ох, родимый! Сокрушила ее дочка боярская Анастасия Тимофеевна. Бог весть, что с ней поделалось. Плачет да горюет, совсем зачахла. Уж не с дурного ли глазу ей такая немочь приключилась, как ты думаешь, Архип Кудимыч? Не диво, Григорьевна, не диво. А давно ли она хворает? Власть насказывала, что о зимнем Николе, когда боярин ездил с ней в Москву, она была здоровехонька. А вот как? Да. Приехала назад в отчину, стала призадумываться. Ух ты! Ну, а как батюшка просватал ее за какого-то большого польского пана, так она с тех пор как в воду опущенная. Вот что! А не в примету ли было, что в Москве кто не есть пристально на ее барышню поглядывал? А как же, родимый? Она с Настасьей Тимофеевной каждый день слушала обедню у Спаса на Бору. И всякий раз какой-то русый молодец глаз с нее не сводил. Вот что! А не знает ли она, кто этот детина? Нет, батюшка. Однажды только Власьна вслушалась, что слуга называл его Юрием Дмитричем. А по платью и обычаю, кажись, он не из простых. Ну как ты, мякаешь, кормилец? Болезнь, что ли, у нее какая? Или она сохнет? С глазу. О! Григорьевна, с глазу. И нянюшка тоже тростит. Чему и быть другому. Да ты, батюшка, сам на это дока. И если захочешь пособить... Нет, нет, нет, Григорьевна. Плохо дело. Кто испортил, тому ее и пользовать надо. Однако я все-таки поговорю сам с Власевной. Поговори, родимый, поговори. Ум хорошо, одна лучше. Ну, батюшка, теперь я тебе челом. Не оставь меня гремучную, ведь у меня есть до тебя просьба. Что такое, Григорьевна? Вымолвить не смею. Ну, говори, говори. Не бойся. Я пришла к тебе уму-разуму поучиться кормильцам. Как так? Ты знаешь, дело мое вдовье ни за мной, ни передо мною. Вовсе голая сирота. Подчас перекусить нечего. Да знаю, знаю. Тебя умудрил Господь, Архип Кудимыч. ты всю подноготную знаешь? Лошадь ли сбежит, корова ли зачахнет, червь ли нападет на скотину, задумает ли парень жениться, начнет ли молодица выкликать. Все к тебе, да к тебе с поклоном. Ну, будет, будет. Конечно, так, Григорьевна. Да о чем же просить ты хочешь? Вот о чем, кормилец. Научи ты меня глупую твоему дослушеству. Ох, да. Так и меня чаркою никто не обнесет. И меня не хуже твоего чествовать станут. Я к чем подъехала, старая хренока? Смотри, пожалуй. Уж не хочешь ли со мной потягаться? И что ты, кормилец? Вышел, бауш не растут. Что велишь, то и буду делать. Ой ли. Видит Господь, Архип Кудимыч, чтоб со мной ни было, а из твоей воли не выступлю. Ну-ну. Быть так. Рожа-то у тебя бредет. Тебя и так величает старой ведьмой. Да точно ли не выступишь из моей воли? Ковалу к тебе пойду, родимый. То-то же. Смотри,